начавшейся весны. И хотя уйдет тропинка в горы, любящим преграды не страшны. Свадьбы день не памятен и дорог, он как миг промчавшейся весны. Хотя уйдет тропинка в горы, любящие преграды не страшны. Счастлива чета, когда Сын Божий стал соединившим их звеном. Большего богатства быть не может. Промчавшейся весны, и хотя уйдет тропинка в горы, любящим преграды не страшны. Даже в скорби счастье не прервется, если правда Господь благословит. Пусть всегда горит над вами солнце безграничной Божьей любви. Свадьбы день не памятен и дорог, он как миг промчавшийся весны. Любящие преграды не страшны.